I hear you in one ear, and I hear you in that ear, and you in that ear, this ear. And I hear you in this ear, and them in this ear. So I'm going to turn them around. I only hear in this ear. There we go. Now they're over there. Okay. Let's see. I hear only you. I can't. Can we at least get the right beginning note? Because it was awful. Wait. You two sing together and see how you two sound. Because. No, cock. Boy. You can't have that. Oh, okay. Raz, dva, tri. Dedicated to Walt Disney. Посвящается Уолту Диснею. Ветер завывает, сугробы вот по сих... по сих пор. А у меня тепло, тихо, всего много. Пойти, что ли, проверить, целы ли припасы? Только кончится зима, нет занятия полезней, чем открыть замок железный и проверить закрома. У меня там зерен тьма, сосчитать и для порядка. Есть прекрасная зарядка для хозяйского ума. 6, 15, 28, собирал я их всю осень. 117, 205, перечтука все опять. 12 и 2, 14. 18, чудно, чудненько, отлично, отлично, какой я богатенький. 15, 8, 48, и еще 5 будет 100. Куда ты постучал, пьяночка, трупля? успел проснуться, уже гость на пороге. Эй, папу, что же ты в норке сидишь? Посмотри, какое солнце. А у меня есть дела и поважнее. Вовсе не смешно, шуточки ее дурацкие, а шуточками сыт не будешь. Знаете, зерна любят счет. Пусть у вас запас огромный, но расход неэкономный до добра не доведет. Есть такие, что живут без забот о дне грядущем. Он сегодня съест погуще, а на завтра пузжего. 39-101. Не ленись, считай зерно. 210-303. Сосчитай замок, запри. 12-12-2-2-14. Здесь 303, здесь 14. А в этой кучке так. Отлично, отлично. Прекрасно. Так, 7. Отлично. Наш мудрый Чик и Чик-Тири сидели рядом у камина. И говорил один из них, да генерала-то служив, про золотую середину. Чик поучал, запомни суть. Смотри, не балуй с пистолетом. С врагами похитрее будь, не примирим с врагами будь, но помни дедуктивный метод. Дедуктивный метод – это метод века. Это твой и мой девиз. И дедуктивный метод – это метод века. Это мой и твой девиз. Я надеюсь, ты все понял, мой мальчик. Так точно, шеф! А Чик-Чири к нему в ответ. Ну-ну. Я, как всегда, мой шеф, спокоен. Я как собака чую след, в моем кармане пистолет. Да штучек 35 обоим. Поскромнее надо быть. Нет-нет, воскликнул мудрый Чик. Как, почему нет? Последуй моему совету. Так-так. Ведь всех бандитов победить и на удачу вдохновить мой старый дедуктивный метод. И дедуктивный метод – это метод века, гарантирует успех. Oh, yeah! Oh, да! И дедуктивный метод – это метод века, гарантирует успех. Аплодисменты! И вам удалось раскрыть это дело, не выходя из кабинета. Признайтесь, дорогой учитель, у вас есть какая-то тайна. Главное в нашем деле, мой мальчик, голова. Знаменитый Макс. Ой-ой-ой, о нем до сих пор рассказывают легенды. Его отпечатки лап занимают почетное место в моих архивах. И вам удалось поймать его, легендарный Макс. Он же гроза лесов, полей и перелесков. Теперь старина Макс. Один из самых уважаемых жителей нашего леса. Цветы разводит, внуков воспитывает. Дед Максим, ай, как бежит время. Как? Это старый одноглазый кот, что живет в камышах с целым выводком котят? Он самый, конечно. Поздно я родился. Нашел о чем жалеть. Эх, поздно, шеф, я родился. Где погони, бандиты, убийства, ограбления века? Не надо огорчаться. У меня предчувствие, что-то наклевывается. Снимите трубку, уважаемый Чик-Чик. Алло, квартира сыщика Чика. Что? Говорите разборчивее. Убийство, ограбление, налет? Что? Не понял. Очки пропали. А вы знаете, куда вы звоните? Здесь не бюро находок, ерунда какая-то. В нашем деле мелочей не бывает. Алло. Приветствую вас, дорогой Фрум-Фрум. Конечно, постараемся помочь. Кстати, вас сегодня никто не навещал. Ну как же, сорока Тибря. Она рано утром постучала в дверь. Что поинтересней. И ведь недаром одевался броско тогда мой любимый Элвис Пресли. Только лишь сороки понимают в руки, понимают в руки лишь одни сороки лета. Обожаю цепи и перстни, да-да, ведь недаром одевался броско мой любимый Элвис Пресли. Только лишь сороки понимают роки, понимают роки лишь одни сороки. По важному делу. По важному тогда значит. Слушай, Хрум-Хрум, я нашла совершенно необходимую для тебя вещь. Давай меняться. А что там? Там у ручья лежит камень. Камень. Огромный, преогромный, тяжеленный такой, что даже с места не сдвинешь. Огромный, говорю. Огромный. А что я с ним делать буду? Да как что? Да такой камень у всех хозяйственных зверей есть. А что они с ним делать, уважаемый тип? Ну, нужен тебе не нужен, тогда я полетела. Очень даже нужен. Только я забыл зачем. Как же, берешь этот камень, катишь его к норке, завариваешь им вход. Тогда никакие замки и ключи не нужны. Ну ладно, ладно, ладно, ключи и замки положим всегда. И потом в твою норку никто не сможет проникнуть. Никто. Только, уважаемый Тибря, а как же быть, если я захочу куда-нибудь проникнуть из норки? А, я вижу, ты не хочешь меняться. Что ты, что ты? Ходите и через окно можно. А что ты за камень хочешь? Наконец-то! Медленно, что соображаешь? Открывай сундук, подумай. Зачем открывать? Я и так все помню. Ну, открывай, открывай, а то ведь знаешь, камень он... Ну, сейчас, сейчас, сейчас, куда-то ключи запропастились. Сколько всего! Ты же знаешь, у меня же в лесу лучшая коллекция сверкучек! Могу тебе предложить замечательно полезную вещь. Какую? Сушеный гриб. А, гриб, то он же не блестит. А может он заблестит, если его хорошенько потереть. А, вот и три его сам. Я тебе такой камень, а ты? Ты что с ним делать буду с твоим грибом? Можно суп сварить, я ел вкусный. А, в чем я его варить буду? В кастрюле. А, у тебя есть кастрюля? Есть, только без дна. Кастрюля так и засветала до солнца. Годится! Годится! Как раз такая! меня есть еще одна вещь. Кукла кроется в сундуке, потом достает ручку от поварёшки. Уже сверкает. Прекрасно! Как и это нужно? Нужно. Ну что же это такое? Значит, она и мне нужна. Вот, возьми лучше вилку. Вилка для супа! Да где же это видано? Не хочешь, не бери. Но вилка так сверкала на солнце, что сорока схватила ее и быстренько отправила в свой рюкзачок. Камень твой, можешь забрать его, когда хочешь, понял? Понял. И спасибо, Тифли, я сегодня же, я сейчас же. Я пролезу, я непременно пролезу, что я хуже других, что ли? И больше к вам никто не приходил? Как же еще приходила мышка-каляка? Каляка? Я хотел сказать художник-маляк. А, это мышка-авангардистка. Я мышка и называюсь маляка, но вдумайтесь, что за оказия? Все звери меня называют каляка. Это же безобразие. Раз-раз-раз освещили весь мир, их строим мы чубики. Разрисовано в нашем лесу Березкой гудики в красу, что веселые песни пелись. Ах, маляка, ты просто весь! Я очень ценю все абстрактные штучки, душой к авангарду привязана. И вечно мои джинсовые брючки какой-нибудь краской измазаны. Раз-раз освещили весь мир и устроили мы чудники. Прорисовано в нашем лесу Березкой гудики в красу, что веселые песни пелись. Эх, маляка, ты просто прелесть! Дайте мне краски, дайте мне кисти, я распишу весь лес. И снова мои авангардные мысли поднимутся до небес. Раз-раз просвещили весь мир и устроим мы чудники. Разрисовано в нашем лесу Северской будет и красу, что веселые песни пелись. Ну, маляка, ты просто прелесть! Хочу тебя нарисовать, только дай мне... Ну ты послушай, дай мне совет. Где тебя нарисовать? Может быть, в закромах, как ты зерно считаешь? А может быть, тут, в норке? Знаешь, я тут недавно, между нами, конечно, камень выменил. Камень? Да, так ты меня на этом камне... Нарисуй в нарукавниках со счетами и в очках. Прекрасно, получится отличный портрет. Жду тебя у камня после обеда. Хороший ты хомячок, Хрум-Хрум. Только ничего не смыслишь в абстрактном искусстве. И после ухода мышки-художницы вы заметили, что нет очков. Как вы догадались? Очень просто. При помощи дедуктивного метода. Уважаемый Хрум-Хрум, я посылаю к вам моего очень способного помощника Чик-Чирика для предварительного расследования. Ничего не трогайте до его прихода. В норке хомячка все было перевернуто пятном. Будьте здоровы! Ну, я говорил же, везде искал. Пойди вспомни теперь, что где лежало. Теперь не только очки, вообще ничего не найдешь. На поляне собралась толпа зевоту были. И белочка труляля, и сорока кибря, и мышка-маляка, и кот Максим с котятами. Видите ли, дорогой Хрум-Хрум, дедуктивный метод предполагает детальное обследование. Так, мы ничего не забыли, не упустили. Нет ли у вас еще помещений, чемоданов, корзин, сундуков? Нет! Нет! То есть есть, конечно, между нами два погреба и три чулана. Но я в них еще с осени не заглядывал. Да! Я тут выменил, между нами, конечно, камень, что так, ручья. Так. Но я туда еще тоже не ходил. Тогда оставим это. Будьте здоровы! Кругом выглянул в окно. Ой, сколько народу собралось, а все из-за тебя. Пыль на весь лес поднял. В интересах следствия. Попрошу разойтись, вы мешаете следствию. Простите, кому мешаю? Не кому, а чему? Следствию. Помощнички, все следы мне затоптали. Хомячок, увидев маляку, совсем расстроился. Не будет портрета, и зерно я считать не смогу. У меня очки пропали. Что ж теперь, бедный, с голода помрешь? Ну, если очки не найдутся. А вот бабушка рассказывала мне, пекла она пирог, приготовила муку, сметану, вдруг появился огромный-преогромный зверь. Вот с такими лапами, когтями, копытами. Вот с такими! Ужас! С такими, только еще страшнее. И сметану, как языком слезнула. С тех пор бабушка пирогов не печет. С копытами? Это еще что? Вот у нас был случай, когда я была совсем еще маленькой, и мы с братишками и сестренками сидели в гнезде, случилось такое. Рассказывай, рассказывай. Продолжай. Интересно. Громадный полосатый зверь с рогами, с пятью хвостами. Пятью! Пятью! Прыгает с ветки на ветку, он задел наше гнездо, и мы все попадали. Только у самой земли догадались расправить крылья. Так мы научились летать! Но уж с рогами... Мы что, надо во время рассказать тебе, что-то быстрее собрал на платноте, потом показал тебе рисунок. Такой зверь. Такой! Только хвостов, кажется, было еще больше. А вот мне бабушка рассказывала, нашли они с дедушкой целую головку сыра, а зверь их чуть было самих не сцапал. Эй, хотя она постреляла, ну-ка марш домой. Нечего следствия под ногами путаться. Какое страшилище, маляка! Уж не это ли страшилище похитило мои очки? Очень даже может быть, но я пошуршала! Вот он, преступник. Да, это достойный противник. Сенсация, сенсация, шеф! Вот портрет преступника, каков! В практике такого зверя встречать не приходилось. Но мне кажется, необходимо завершить портрет. Вас не затруднит подать мне ластик? Завершить портрет при помощи ластика? Гениально! Ничего не понимаю. Теперь ластик стирает рогам копыта лишние хвосты. Времена идут, а свидетели не меняются. Шеф! Шеф, да это же... Это же... Вот, Максим! Разбойник, можно сказать, преступление раскрыл. Торопиться. Но как же так, портрет и еще? Шеф, я внука, мешать мне! А когда я брал отпечатки, лап скрылся! Сейчас же отправляюсь к мыши, я добуду доказательства, шеф! И отправляйтесь спать. Нам предстоит бессонная ночь. Вот они, камыши. Я докажу, шеф! Стыдно вспомнить небо. Эй, денечки золотые! Сколько бед я натворил! Эх, повесело пожил! Обитатели этих мест я решил на прошлом темном. Вот там и дедушка, как назвал не выйти. Вот там и дедушка, как время поводили. Вот там и дедушка, начал вас поймали. Кузьма коричневый, как часы снимали. Стал я дедом домоседом, любил перед обедом на прибежке посидеть, кости старые погреть. тихомолку вспоминаю. Время подвигов лихих. Ну, а внукам слух читаю. Про разбойников других. Становитесь в кружок. А ты, кися, считай. Вышел кися из чулана, на носу его сметана. Где забыл чулан закрыть, значит, деду и Владимир. Ух ты! Думал вора поймать, а поймал сыщика. Ну, что тебя привело к нам в камыши? Да вот, проходил мимо, решил в гости заглянуть. А что ж в кустах прячешься? Да это я так. Не дошел до твоего дома. Понятно, понятно. Проходи, гостем будешь. Не отведаешь ли молочка? Спасибо. Все очки хрум-хрума ищите. Похвастим протянулчик черепу, кружку с молокомчик черек. С опаской взял кружку, покосившись на когтистую лапу кота. Ну и когти. Ничего. Найдем, у нас есть портрет преступника, отпечатки лап. Ну и каков он из себя? Да такой вот усатый, на спине полоски. Да-да, припоминаю, его каляка-маляка так нарисовала. Даже я испугался. Ага, копыта, хвостом, видимо-невидимо. Мы времени зря не теряем. По последним данным у преступника один хвост. Уж не такой ли, как у меня? Не в наших ли камышах ты пришел очки искать? Кися, пойди-ка сюда. Ты зачем у деда Хрум-Хрум очки взял? Очки? У Хрум-Хрума? Ой, девушка, ну ты что, шутишь, что ли? Мои очки мне доктор Дятел написал. Ну, я же это того, близолапки. Что ты? Я взрослые очки ищу. Иди, играй, кысенькой ты выхолесенький, играй, играй. Пошутил дедушка, но я полетел. Давай, давай, лети. Будет время, в гости заглядывай. Мы в камышах всегда рады гостям. Ой, желторотый, Максу дело шить вздумал. Но меня так просто не возьмешь. Придется тряхнуть стариной. В это время сыщикчик стоял на балконе и что-то внимательно разглядывал бинокль. Вот вдали показалась сорока. Чеку. Я погиб! Вот поглядите, что мне под дверь подсунули! Теперь это рогатое полосатое чудище меня западает, видите? Оно вместо подписи себя нарисовало! Уважаемый Хрум-Хрум, лучше позвольте угостить вас чашечкой какао. Это придаст вам бодрости. Какое какао? Тут зверь погибает, а вы какао? Идите домой, спокойно ложитесь спать, а мы о вас позаботимся. Пойду запирать сундуки. До свидания. Наш мудрый Чик и Чик-Чири сидели рядом у камина. И говорил один из них, да генерала-то служив, про золотую середину. Чик поучал, запомни суть, смотри, не балуй с пистолетом. С врагами похитрее будь, непримирим с врагами будь, но помни дедуктивный метод. Дедуктивный метод – это метод века, это твой и мой девиз. Дедуктивный метод – это метод века, это мой и твой девиз. А Чик-Чирик ему в ответ: ну-ну, я как всегда, мой шеф, спокоен. Я как собака, чую след, в моем кармане пистолет, да штучек 35 обоим. Поскромнее надо быть. Нет-нет, воскликнул мудрый Чик. Так почему нет? Последуй моему совету. Так-так. Ведь всех бандитов победить и на удачу вдохновить мой старый дедуктивный метод. И дедуктивный метод – это метод века, гарантирует успех. Oh, yeah! И дедуктивный метод – это метод века, гарантирует успех. Удалось вам доказать преступнику его вину? Пока нет, шеф. А у нас новости. Хрум-Хрум получил записку. Там вместо подписи изображено вот это чудище. Но это же очень просто. Снова рука, то есть лапа Макса. С помощью ластика мы... Не торопитесь, мой друг. Я же говорил, дело обещает быть интересным. У меня к вам просьба, шеф. Позвольте мне самому арестовать преступника. Хорошо. Отправляйтесь в засаду к дому Хрум-Хрума. Хомячок решил спать в кладовой. Да что же это за жизнь такая? Мало накопишь — плохо. Много накопишь — тоже плохо. Или еще живой. Много накопишь — всегда хорошо. Тут как бы их сдвинуть. Такие тяжелые сундуки. И Хрум-Хрум забылся беспокойным сном. А в это время в кустах возле домика Хрум-Хрума уже сидел Чик-Чирик. Но постепенно сон сбавил его. Ему снилось, что он в кабинете самого шефа рассказывает важно. И вот, благодаря таким несложным заключениям, мне удалось раскрыть это преступление. Позвольте поздравить вас, мой юный друг, ваш дедуктивный знаменитый метод. Тут в кабинет шефа подходит девочка Труляля, мышка маньяка, ку-ку, все они поздравляют Чик-Чирика. Ура! Ну, что я говорил? Конечно, кот. Спокойно. Главное не торопиться. Надо взять его с поличным, а то он опять выкрутится. Знаю я его. А дома хомячка метнулась. Какая-то тень зеленым огнем сверкнул. Ласка-та. Ваша игра проиграна, кот Максим, считаю до трех. Если не спуститесь, стреляю. Раз! Погоди ты, я тебе сейчас все объясню. Ласка-та свистнул. Да ну, сначала выслушай зверя, а потом щелкай наручники. Не разговаривать? Я-то еще извиняться хотел, что обидел тебя. Теперь я всем докажу, а шеф еще сомневался. Но тут из мешка послышали странные звуки. Что это у тебя в мешке, а? Ой, транзистор забрал у хомячка, он им так гордился. Чик-чирик под конвоем вел кота до мучика. Я напишу замечательную картину. Не раскаявшийся преступник и отважный сыщик Чик-Чирик. Где же преступник? Вот он, бандит Макс. Мне удалось его обезвредить. И все благодаря вашему детективному методу, шеф. Мой дедушка не бандит. Ай-яй-яй, как нескладно получилось. Чик подошел к коту, снял наручники. Ой, осторожно, он может убежать. Так он не преступник? Значит, настоящий преступник еще не пойман? А как же моя картина? Дедушка, ну, я хотел поймать преступника. Спокойно. Давайте выслушаем уважаемого кота Максима. А что вы выслушиваете? Вот он, преступник. Сорока Тибря. О, моя старая кисточка. Ты что, Тибря, рисовать учишься? Ты зачем взяла мою кастрюлю без дна? Прошу вернуть кастрюлю. Не волнуйтесь, друзья. Все вещи вернутся к своим владельцам. И записку мне еще такую написала. Какую записку? Ни про какую записку я не знаю. Значит, еще один преступник в нашем лесу. Ничего, его найдем благодаря нашему дедуктивному методу, шеф. Я все скажу. Только не надо дедуктивного. Это я написала записку. Ну, пошутить хотела. Ничего себе шуточки. Ну почему я никогда не шучу? Я знаю, какую картину нарисую. Преступник Тибри и вещественные доказательства. А кто доказал, что я преступник? Ну ты признайся, Тибри. Ведь я же призналась, и мне легче стало. Никакой я не преступник. А как же моя кастрюля? А может, я сундук без дна? Очки. Это мои очки. Спокойно, не волнуйтесь. А вы, Тибри, если это ваши очки, наденьте их. Пожалуйста, я всегда их ношу, когда это, читаю. Тибри надела очки, вдруг перед ее глазами все закачалось, поплыли радужные круги. Тибри зашаталась, вступила на самый край стола и... Подняла обе лапы. Даюсь, только уберите эти проклятые очки! Да, преступник найден. И все благодаря моему детективному методу. По-моему, самый лучший метод — это когда... на хвост! Давайте лучше споем песню про наш лес. А я нарисую картину «Песня о лесе». Живется очень хорошо в лесу зеленом и большом. Таких же, как и я, зверей. Наш лес и так не загубить. Мы с уродом почудно жить. Любить олеги собирать. И аромат цветов лекар. Oh yes, the forest is our home. There we live each happy day. As we gather nuts and berries. And our lives are love and play. Илюшки разные в лесу. Здесь можешь встретить на лесу медведя, белку и кота, сороку, мышь и воробья. Наш лес и как не загубить, с уродом как чудо жить. Любить олеги собирать, и аромат цветов прекрас. Oh yes, the forest is our home. Where we live each happy day. As we gather nuts and berries. And our lives are love and play. Наш дом родной мы бережем. Мы очень дружно в нем живем. Без ссор и лишней суеты. Лесу да бездолинной. Наш лес и так нельзя любить. Лесу разом таким дочить. Любить олеги собирать. И аромат цветов пихать. Oh yes, the forest is our home. There we live each happy day as we gather.